ведь тебе все равно пришлось бы закрыть его, если б меня тут не было. И ты уже заранее решил, что запрешь, когда я еще не уходила. «Да», — отвечает он простодушно. Затем торопливо поправляется. «Нет, конечно, нет, а то я попросил бы у тебя позволения. Мне это пришло в голову, только когда я проходил мимо букмекера. Знаешь, на ней Кёнигштрассе. Я шел мимо и прочел объявление. И когда увидел, что Адебар – аутсайдер, я тут только и решил». «Так», – отозвалась Хете. Она не верила ему. Конечно, он все это задумал еще до того, как проводил ее до подземки. Она вспомнила, что он сегодня утром особенно долго возился с газетой и потом все что-то высчитывал на бумажке, даже когда уже пришли первые покупатели. «Так», — повторила она еще раз. «И ты преспокойно разгуливаешь по городу, а мы уговорились, что из-за гестапо тебе следует как можно меньше показываться на улице. Но ведь ты же позволила мне проводить тебя до подземки. Ты был со мной, и потом, я же тебе говорила, что это только проба. Это вовсе не значит, что тебе уже можно целый день бегать по городу. Где же ты был?» «Ах, просто в маленьком кабачке. Я его давно знаю. Туда гестаповцы никогда не заглядывают. Там бывают только букмекеры и татошники. И все они тебя знают, и все они могут раззвонить. Мы видели этого Энно Клуга там-то и там-то. Но ведь и гестапо знает, что где-нибудь же я должен быть, только вот где — не знает. А этот кабачок очень далеко отсюда. Это уже Веддинг, и не было там никого, кто мог меня засыпать». Он говорит убежденно и простодушно. Послушать со стороны, он совершенно прав. И он абсолютно не понимает, как ужасно обманул ее доверие, как жестоко она борется из-за него с собой. Взял деньги, чтобы доставить ей удовольствие. Закрыл магазин. Она тоже бы закрыла его. Отправился в кабачок. Но это же далеко, это же Веддинг. А что она испугалась за свою любовь, тут он ровно ничего не понял. Это ему и на ум не пришло. «Значит, Энно, это все, что ты можешь сказать, да?» — спрашивает она. «Да что ж мне еще говорить, Хете? Я вижу, ты страшно сердита. Но я, право, не вижу, чем я уж так провинился». И вот уже слезы, которых она так опасалась. «Ах, Хете, не сердись на меня. Обещаю, что буду у тебя всегда заранее спрашиваться. Только не сердись на меня. Я этого просто не выдержу». Но на этот раз не помогли ни мольбы, ни слезы. Что-то в них звучало фальшиво. Почти брезгливость вызывал в ней этот всхлипывающий мужчина. «Я должна все хорошенько обдумать, Энно», — сказала она, не сдаваясь. «Ты, видно, даже вот настолько не понимаешь, как ты обманул мое доверие». И она прошла мимо него на кухню, чтобы дожарить картошку. Итак, объяснение между ними состоялось. А что оно дало? Разве оно определило их отношения? Разве помогло что-нибудь решить? Нисколько. Оно только показало ей, что этот человек совершенно не способен почувствовать свою вину, что он беззастенчиво лжет, когда этого, по его мнению, требуют обстоятельства, причем ему решительно все равно, кому он лжет. Нет, не такого мужчину ей нужно. С ним необходимо покончить. Правда, сегодня вечером она уже не может выгнать его на улицу. Это ясно. Ведь он даже не понимает, в чем его преступление. Он точно щенок, который сгрыз пару башмаков и не догадывается, за что его выдрал хозяин. Нет, 1-2 дня она должна ему дать, чтобы он подыскал себе другую квартиру. А если он попадет в лапы гестапо, что ж, она с этим не посчитается. Ведь не посчитался он с ней из-за каких-то своих бегов. Нет, она должна от него освободиться. Никогда больше не сможет она отнестись к нему с доверием. Ей суждено жить в одиночестве до самой смерти. И от этой мысли ей становится страшно. Однако, несмотря на этот страх, она после ужина говорит ему: «Я все обдумала, Энно. Мы должны расстаться. Ты приятный мужчина, ты милый мужчина, но мы смотрим на жизнь слишком по-разному, и в конце концов мы никогда не споемся». Оцепенев, он смотрит на Хете, которая, словно в подтверждение своих слов, стелит ему на диване. Сначала он не верит своим ушам, затем начинает жалобно ныть. «Господи, ведь ты, конечно, говоришь это не всерьез, Хете. Мы так крепко любим друг друга. Ты же не захочешь выгнать меня на улицу прямо в руки гестаповцам?» «Ах!» — вздыхает она и, чтобы успокоить себя, добавляет: «И насчет гестапо, все это, наверное, тоже не так уж страшно. А то разве ты бегал бы по городу чуть не весь день?» Но тут он падает на колени. Да, он на коленях подползает к ней. От страха он совсем обезумел. «Хете, Хете!» — молит он и начинает рыдать. «Ты хочешь убить меня? Оставь меня у себя. Куда я пойду? Ах, Хете, пожалей меня хоть чуточку. Я такой несчастный!» Мольбы и крики. Жалкая, визжащая от страха собачонка. Он силится обнять ее ноги, хватает за руки. Она спасается от него в спальню, запирает дверь на ключ. Но всю ночь слышит она, как он все вновь и вновь толкает дверь, нажимает на ручку, хнычет и клянчит. Она лежит неподвижно. Она собирает все свои силы, чтобы не размякнуть, не уступить ни собственному сердцу, ни нытью за дверью. Она остается твердой в своем решении больше не жить с ним. За завтраком они сидят друг против друга, бледные, измучены этой ночью без сна. Они почти не разговаривают. Они делают вид, будто и не было никакого объяснения. «Но теперь он поставлен в известность», — думает она. «Если он сегодня не подыщет себе пристанища, завтра вечером ему придется уйти отсюда. расстаться необходимо». «О, да! Фрау Геберле не только мужественная, но и добропорядочная женщина. И если она своего решения все же не выполнит, если она этого Энно все-таки не оттолкнет от себя, то это будет зависеть не от нее, а от людей, которых она пока еще даже не знает. Например, от комиссара Эшериха и от господина Боркхаузена».